Чувашия, поселок Поволжский, 1956 год, бабье лето. Витя стоял на коленях и, сложив из ладошек подзорную трубу, внимательно осматривал все подступы к поляне через бойницу в навесном шалаше. Отсюда, из их штаба, на большой раскидистой ели открывался широкий обзор, вплоть до луга, за которым начинался поселок. Витя усердно вглядывался сквозь густую листву берез и осин, темную хвою елей, но не удавалось найти хоть один крошечный просвет между пышными кронами. Для их тайника не было большой опасности. Вряд ли кто-то смог бы заметить и заподозрить в немного скученных еловых ветвях на высоте двух человеческих ростов, куда обычные люди не смотрят, искусно сплетенный мальчишеский штаб. О нем никто не знал, кроме Вити, его брата Гришки и Сереги, с ним дружившего. Риск был только один — если их поймают, когда они будут делать поджиги. И страшнее всего, если узнает отец. При этой мысли сердце замирало на секунду и ледяным булыжником проваливалось куда-то в ноги. «Не поймают. Сюда никто не ходит. За поляной только топь», — успокоил себя Витя, продолжая вглядываться в округу. «А если я сейчас уйду, то брат меня с собой потом никогда не возьмет. Скажет, что я маменькин сынок. Вот бы мне бинокль, как у деда». «Витька!» — донесся крик снизу. Он перевел взгляд под ель. Гришка смотрел наверх и почесывал макушку, взлохматив черные, как перья ворона, вихры. Его друг Серега раскладывал на старом пне заранее припасенные металлические трубки и порох. «Что там?» — спросил брат. «Чисто!» — крикнул Витя. «Возьми изоленту!» «Ага!» Витька юркнул обратно в шалаш и осмотрелся. Дальний конец настила заканчивался конусом, образованным от связки лап нижнего и верхнего ярусов. У них там был запасник — деревянный ящик, в котором они с братом хранили самое ценное. Витя на коленках прополз к воронке шалаша, чувствуя, как под его весом прогибаются ветки. Хорошо, что они решили укрепить настил досками, иначе пол бы уже не выдержал вес двух братьев — 9-летнего Вити и 12-летнего Гришки. Ближе к концу шалаша пространство между связанными лапами сузилось так сильно, что Вите пришлось лечь. Он вдохнул полной грудью. Еловый запах приятно щекотал нос. Вытянувшись во весь рост, Витя открыл ящик. Любой пацан позавидовал бы их тщательно собранным сокровищам. Здесь было все, что нужно для мальчишеского счастья. Веревки, гвозди, разные инструменты и даже подаренная дедом алюминиевая фляга с выцарапанными словами «Линкор Марат». Примечание. Линкор «Марат» — исторический корабль, линкор русского и советского Балтийского флота, стоявший у берегов Кронштадта во время Великой Отечественной войны и защищавший Ленинград. Витя засунул изоленту за пазуху рубашки и, заметив в углу ящика кусочки вяленой тыквы, один запихнул в рот, а два оставшихся отправил к изоленте. Он прополз к выходу и, придерживаясь за еловые прутья, спустился на землю по едва заметным добротным брускам, прибитым к стволу. Гришка обернулся на Витю и крикнул. «Изоленту взял?» «Угу», — ответил Витя, жуя тягучую постилку, и вытащил черный липкий моток. «Ты чё жуешь?» Серега тут же бросил свою работу и направился к Вите. «Есть еще? А то жрать охота!» — сказал он, на ходу вытирая руки о штаны. Витя достал два ломтика вяленой тыквы и протянул один Сереге, а второй брату. Серега в свои 14 лет был выше Вити на голову, тощий, вечно голоден, с синюшными провалами под глазами. И сколько Витя знал его, всегда в мятой и грязной одежде. Вите вообще казалось странным, как их семья выживала. В огороде у них росла одна картошка. Скотину они не держали, работала только мать. Гришка объяснил, что отец Сереги бандитствовал, выезжал с налетами в город, после чего надолго пропадал. После его возвращения у них, правда, деньги водились, но недолго. Отец их быстро пропивал, а потом начинал нещадно бить домочадцев всем подряд, что попадется под руку. Брат, взяв Свите честное слово, что тот никому не проболтается, рассказал ему, что 5 лет назад Серегин отец убил Вовку, своего младшего сына. «Как убил? Зачем?» Витя тогда не мог поверить. «Да как обычно, спьяну. Заехал ему поленом по голове и прибил. Вовке тогда 5 лет всего было. Много не надо». «А почему его тогда в тюрьму не посадили?» «Чё ты думаешь, здесь кто особо разбираться будет?» «Один участковый на все село. Милиции сказали, что ребенок сам упал с чердака. А матери отец пригрозил, что и Серегу убьет, если та проболтается. Так что все шито-крыто. Похоронили и забыли». Серега жадно схватил малюсенький кусочек вяленой тыквы и в мгновение проглотил его. «Да елки!» — сказал Гришка. «Ее жевать надо. На, возьми мою. Только сразу не глотай». «Это тыква, вяленая. Бабушка сама делает», — добавил Витя. «А у нас отец опять в запое. Дома шаром покати», — вздохнул Серега, засовывая кусочек за щеку. «Вчера опять напился и буйствовать начал. Так я на чердаке схоронился. На замок заперся и лестницу внутрь втащил. Тяжелая зараза. Сегодня тайком в лес удрал. У тебя есть еще?» «Нет, там всего 3 постилки было», — ответил Витя. «А ты что, и в школу сегодня не ходил?» «Почему не ходил?» — ответил Сергей, усиленно работая челюстями. «Ходил. Не на уроки, конечно. Чё я там забыл? Так, потерся вокруг да около. Хлеб у технички спёр. 5 буханки». Он улыбнулся. Да только она, клуша, раскудахталась, заметила. Так бы и двинул ей. Сергей замахнулся кулаком на воображаемую женщину. Лишь бы в ментуру гадина не настучала, а то я и так у них на примете. «Хорош лясы точить», — сказал Гришка. «Время». «И то дело». Серега вернулся к пню. «Чем быстрее поджиги сделаем, тем больше соседских кур насшибаем». Гришка достал из карманов штанов несколько коробок спичек и выложил на пень. «Надо серо начистить». Брат выдал Вите трубку и деревянный обрубок, напоминающий ручку старинного пистолета. Витя видел такие только на картинках в книжках про разбойников. Серега и Гришка работали молча, со сноровкой. Они счищали серу со спичек на пень, добавляя к уже готовой горке пороха. Витя заметил, как Гришка высыпал его из коробки, каких много стояло в отцовской кладовой. У Вити получалось все очень медленно. Он взволновался, вспотел, встал на колени рядом с пнем, чтобы работать быстрее. Было очень важно не отставать от брата, иначе тот его с собой больше не возьмет. А нянькаться дома с сестрами, да убирать хлев, ему не хотелось. С одноклассниками же он особо не дружил. Из-за того, что день рождения у Витьки был осенью, его взяли в школу поздно, почти в 8 лет. И все мальчишки в классе казались ему слишком маленькими из-за разницы в целый год. Гришка жил совсем другой жизнью, полной приключений, романтики, и Вите во что бы то ни стало хотелось остаться в его компании, даже если для этого придется сшибать соседских кур. Все равно, когда он только-только успел разложить на пне по порядку гвозди и трубки, старшие мальчишки уже начали заряжать поджиги. «Думаешь, сработает?» — спросил Гришка у Сереги. «Попробовать бы надо, запала только жалко. Проверь, хорошо ли запыжил порох?» — ответил он. Гришка натянул пружину на поджиге, как вдруг Витя чихнул. От испуга Гришка дернулся и выпустил запал. Поджига с грохотом выстрелила прямо в пень. В тот же миг порох на пне взорвался, трубки и гвозди разлетелись в разные стороны. Витя завопил, повалился на землю и закрыл руками глаза. «Витя, Витя, что с тобой?» — испуганно закричал Гришка. «Покажи, покажи!» Он бросил свою поджигу, попытался оторвать руки брата от его лица. Но Витя, скрючившись на земле, только сильнее прижимал ладони к лицу и стонал. Ему казалось, что веки горели, полыхали пламенем. Огненная вспышка застыла перед глазами, и белый свет, невыносимо яркий, со страшной болью проникал прямо в его мозг, пытаясь просверлить голову насквозь и испепелить ее. Тонкий, противный звук, будто отписка гигантского комара, стоял в ушах. Ладони тоже горели, словно глаза прожгли их своим огнем. Витя почувствовал на губах соленый вкус крови. Серега тоже наклонился. «Что с ним?» — спросил он Гришку, кашляя от едкого дыма. «Не видишь, что ли?» — рявкнул тот. «Это твоя поджига выстрелила». «Какая разница? Он глаза потерял!» — закричал Гришка. «Мы оба виноваты. Его надо спасать». «Да пошел ты!» — бросил Серега. «Я домой. Разбирайся сам со своим молокососом». Он развернулся и направился из леса. На ладонях Вити показалась кровь. Гришка с силой рванул руки Вити на себя. Лицо младшего брата было черным от копоти. Глаза зажмурены. Слезы, кровь и копоть смешались в одно черно-красное месиво. Витя закричал. «Не надо! Свет!» Гришка испугался. Его затрясло. Он отпустил руки брата и закричал, что есть мочи. «Стой!» «Ну, чё те?» Серега остановился на краю поляны. «Надо врача! Быстро!» «Где эти врача достанут-то?» — ответил тот. «В сельсовете! Беги в сельсовет! У них телефон есть!» Серега смотрел не на Гришу, а куда-то вдаль, в лес. «Ну, прям сейчас!» — равнодушно сказал он. Разбежался. «Нахрен мне ваши проблемы? По мне и так ментура плачет. А с вами меня и посадить могут». Он развернулся и продолжил путь из леса. Гришка, обезумев, схватил валявшуюся на земле поджигу, вскочил в два прыжка, догнал Серегу, поймал его за шиворот и, трясясь от ярости, приставил поджигу к лицу подростка. Тот оцепенел. Медленно, сквозь сжатые зубы, Гришка процедил. «Это мой брат. Если ты, падла, сейчас же не побежишь в сельсовет, я тебя убью. Прямо здесь. Усёк?» И без того бледное лицо Серёги побелело. «Да усёк я. Чё ты разбушевался-то? Если не вернёшься с врачом через полчаса, из-под земли тебя достану». «Да сказал уже, что схожу. Убери поджигу», — ответил Серёга, но не пошевелился. Гришка медленно отпустил его ворот и отвёл поджигу от лица. «Мы дойдем до края леса. Покажешь врачу дорогу». «Покажу!» — рявкнул Серега, потирая шею. «Мигом, чтоб мне». Серега послушно потрусил по тропинке. Гришка засунул поджигу за пазуху и вернулся к брату. Витя лежал на земле, согнувшись. Он уже не стонал, но также закрывало лицо руками. Сквозь ладони просачивалась кровь. Сердце Гришки защемило. «Что я наделал? Это же брат мой. Я его оставил без глаз, слепым, на всю жизнь. Отец с меня три шкуры снимет». Губы дрожали, зубы стучали, слезы затуманивали все вокруг. Он почувствовал, как гримаса отвращения и страха передернула его лицо при воспоминании об отце. «Дурак я! Дебил! Зачем я вообще Витьку в эту аферу втянул? Теперь все, поздно. Ничего ему уже не поможет. Глаза не вернуть никогда. Отец убьет меня. Тогда из-за пальца Витькиного чуть насмерть не прибил. Сейчас точно убьет. Вытащу брата из леса, а потом уйду из дома. Навсегда уже. Сбегу в Ульяновск». Гришка стиснул зубы и подошел к Вите. «Вставай, брат. Вставай. Идти надо». Он помог Вите подняться. Витя жалобно скулил, покорно вставая и все так же закрывая ладонями лицо. Кровь просочилась сквозь правую ладонь и тонкой струйкой стекала к локтю. Гришка крепко взял брата за предплечье. «Я тебя буду вести. Постарайся идти как можно быстрее». Голос Гришки звучал приглушенно, будто он говорил сквозь подушку. Витя почувствовал, что все прекратилось в один миг. И комариный писк в ушах, и яркий пронизывающий свет, оставив вместо себя только тупую, ноющую боль. Мир погрузился в темноту. Когда Витя и Гришка подошли к краю леса, сельсоветский Бобик с крестом на лобовом стекле как раз тормозил у обочины. С переднего сиденья Серега пальцем показывал на мальчишек. Из машины вышел человек в белом халате с маленьким саквояжем и побежал к ребятам через луг. Серега припустил за ним. Они встретились с Витей и Гришкой посредине поля. «Сядь, я осмотрю», — сказал врач. Витя послушно сел на землю. «Убери ладони». «Не могу». «Придется потерпеть». Поджиги хватило смелости делать. Значит, и глаза сможешь открыть. Витя убрал руки, из-под крепко зажмуренных век безостановочно текли слезы. Доктор осмотрел его, очистил лицо от копоти и крови, что-то закапал в глаза. «Ну, глаза-то на месте, это главное. Ладно, не открывай, в лазарете посмотрим. В тени нужно. Ожог глаз, вопрос только, какой степени». Гришка посмотрел на Витю. Его лицо было таким красным, что не стало видно даже веснушек. Ни ресниц, ни бровей, даже челка сгорела. Но ран на лице не было. Он облегченно вздохнул. «Доктор, а откуда кровь?» — спросил он. «Андрей Сергеевич, фельдшер я, а не доктор», — представился мужчина, перевязывая Вите бинтом глаза несколькими слоями так, чтобы не проникал свет. «Глаза не открывай, повязку сам не снимай. Светобоязнь пройдет через неделю», — сказал он. «Может, через две. Ну-ка, покажи мне свои ладони», — попросил фельдшер Витю. «Конечно, я так и думал». Ладони и пальцы Вити были изранены и кровоточили. «Здесь все серьезно, придется швы накладывать». И он стал обрабатывать многочисленные раны на детских ладонях. Витя кряхтел и морщился. Андрей Сергеевич продолжал. «Мне надо бы в историю болезни записать, как все произошло». «Попадет вам всем, конечно». «Кто выстрелил?» Все трое молчали. Фельдшер закончил с ладонями Вити и внимательно посмотрел на ребят. «Что мне с вами делать-то? Полагаю, коли вы меня позвали, выстрел был случайным». Андрей Сергеевич явно подсказывал мальчишкам правильный ответ. «Так, так», — закивали все трое. «Даже если случайный, все равно посадят. Телесные повреждения, да еще и изготовление оружия кустарным способом». «Сколько вам лет?» 9, — ответил Витя. «Да я не тебя спрашиваю. Навряд ли ты сам себе в глаза выстрелил. Уголовная ответственность у нас в стране с 12 лет. Твоя поджига выстрелила?» — спросил фельдшер, обращаясь к Сереге. «Нет». «Чья?» «Моя», — ответил Гришка. «Тебе сколько лет?» 12. Все опять замолчали. «Даже я не знаю, что с тобой делать. По-хорошему, в милицию тебя надо сдать. Да ведь пропадешь ты после этого. Что делать-то мне, спрашиваю вас?» «Отпустите их, товарищ доктор», — сказал вдруг Витя. «Мы никому ничего не скажем, обещаем». «Так я же должен на вас отчет составить и заявление написать в милицию, дурачье. Меня ж самого это... Дело на меня завести могут... за недонесение в органы о совершенном преступлении». «Думай, думай, садовая твоя башка, выручай брата. Если ничего не надумаешь, в тюрьму уже его заберут», — напряженно соображал Витя. «А вы скажите, что я сам сделал поджигу и сам же и выстрелил себе в лицо», — взмолился Витя. «Что за чушь? Вы что, меня за дурака тут держите? Кто этому поверит?» — возразил Андрей Сергеевич, тяжело вздохнул и закрыло лицо руками. Ну, бывает же, что случайно. Чихнул и случайно выстрелил. А в милицию я с вами поеду, а их отпустим. Продолжал Витя все тем же заискивающим тоном. Ну, пожалуйста, дяденька доктор, отпустите их. Это я во всем виноват. Сам любопытный, вот и напоролся на поджигу. Гришка тут ни при чем. Что же мне делать с вами? Что же делать? Андрей Сергеевич потер лицо. Вы же сами сказали, что глаза быстро заживут. Я могу повязку снять, никто и не узнает. Чуть ли не плача уже проронил Витя и потянулся одной рукой к бинтам, а другой все так же продолжал зажимать халат доктора. «Нет, нет!» — испугался Андрей Сергеевич. «Только повязку не снимай, хорошо? И швы тебе наложить надо как можно скорее, а то я заболтался со всеми вами тут». Он поднялся с корточек, держа Витю за локоть и поднимая его вместе с собой. «Ладно, только никому ни слова, что два других остолопа тоже здесь были, ясно?» Он пристально посмотрел на Сережу и Гришу. «Ясно, ясно!» — забормотали пацаны. «Марш домой быстро! И чтоб полная тишина! Будем считать, что вы не знаете, когда младшой домой придет!» Гришка посмотрел на Витю. Таким беспомощным он его никогда не видел. Тот поворачивал голову в сторону то одного, то другого говорящего, беспорядочно и растерянно, ища руками в воздухе какую-то опору. Гришке хотелось пойти вместе с братом, поддержать его, самому повести его за руку и посадить в машину и ехать рядом, но смелости у него не хватило. Он молча смотрел, как фельдшер с Витей удаляются к Бобику. «Тебя как звать-то?» — спросил Андрей Сергеевич, подходя к машине. «Витя. Хорошее имя. Виктор — победа, значит. Подходит тебе. Смотри-ка, еще совсем малой, а уже как настоящий мужик думаешь. Большим человеком станешь, Витя». В субботу вечером, когда уже стемнело, Витя и Гришка валялись на кроватях в своей светелке, отгороженная от девичьей большим полированным шифонером и шторой. Они слушали, как их сестры, Тамара и Зина, играли в куклы. Мальчишки тихонько посмеивались и передразнивали их голоса. Вдруг Витя затих и спустя пару минут сказал. «Отец приехал». «Откуда знаешь?» «Да слышь, как музгарка заливается, радуется». «Не, не слышу». «Как же не слышишь, когда совсем близко? Только на улицу свернули. Значит, отец на телеге подъедет минут через пять». Гришка прислушался. За беспрерывной болтовнёй сестер, маминым громыханием кастрюлями на кухне невозможно было различить ни один звук с улицы. Однако он ни на мгновение не сомневался в словах брата. Во-первых, за последние дни, что Витя был в повязке, он открыл какие-то неизвестные ему доселе возможности слуха. Он различал звуки на другом конце улицы. А во-вторых, отец обычно возвращался из командировки к обеду, так что он и так уже задержался. Поразмыслив, Гришка решил, что дома ему лучше не оставаться. «Витя, знаешь, я, пожалуй, пойду-ка на наше место, пока отец не подъехал. А то ведь пороть будет». «Меня-то тоже пороть будет. А так, глядишь, на двоих каждому меньше достанется». «Тебя-то он не так пороть будет. Ты у нас раненый в повязке. Он, может, вообще тебя не тронет. А я старше, да к тому же моя поджига выстрелила. Он с меня три шкуры спустит, как тогда с твоим пальцем. Тебе-то что, у тебя палец быстренько прирос, а у меня кожа на заднице долго еще нарастала». «Так мы же не скажем, что это твоя поджига». «А, да, точно. Я и забыл совсем про наш уговор». Как-то неестественно рассмеявшись, сказал Гришка. Оба помолчали, представляя себе в красках неизбежное наказание. «Ладно, беги», — вздохнул Витя. Гришка хлопнул Витю по плечу и, не мешкая, вышел из комнаты. На кухне дым стоял коромыслом. От печи валил жар, пахло жареным луком и блинами. Мама, распаренная, с убранными под косынку волосами, что-то быстро стругала. Большой нож ходил ходуном в ее сильных загорелых руках, отстукивая по деревянной доске громко и размеренно. Гришка поднял крышку чугунка. Его обдало ароматом плова и чеснока. Обжегши пальцы, он бросил крышку обратно. «Мам, отец скоро приедет», — сказал Гришка, засунув палец в рот. «Да знаю я. Не мешайся». «Блины печешь?» Он схватил один блин из дымящейся горки. «Не трожь!» Мама шлепнула его по руке, но Гришка только перебросил горячий блин в другую руку и отошел от стола. «А клубничное варенье достала?» «Отец шибко любит». «Ох, батюшки, совсем забыла. Хорошо, что напомнил. Ну-ка, слазь в погреб», — сказала она Гришке, отставляя сковороду с огня. «Мам, да я не знаю, где он лежит. Я тебе подпол открою, а ты уж сама». «Не знает он, не знает». Мама недовольно поворчала, но подобрала подол платья и стала спускаться за вареньем. «Дома надо жить, тогда все знать будешь». Гришка дождался, когда она отошла в дальний угол погреба, схватил телогрейку, висевшую в закутке, и выбежал из дома. Дуня услышала лай собаки. «Наконец-то!» С облегчением вздохнула она и посмотрела в окно. Силуэт лошади едва белел в синих сумерках. За пышными кустами черноплодной рябины вдоль штакетника больше ничего не было видно. Дуня спешно расправила рукава, запалила керосиновый фонарь, мельком глянула в зеркало над умывальником и поспешила на улицу. Двор, слабо освещаемый светом из окон, моментально оживился. Музгарка, увидев хозяйку, соскочила с телеги, подбежала к забору и, радостно виляя хвостом, стала носиться вдоль штакетника, лаять и скулить. «Сейчас, сейчас, милые мои!» Дуня торопливо снимала цепь с ворот. «Проголодались, устали с долгой дороги-то». Лошадь громко фырчала. «Снежка, кормилица ты наша! Сейчас накормлю тебя, погоди, милая!» Дуня открыла ворота и погладила лошадь по морде. Та отозвалась на ласку, ткнулась теплым влажным носом в плечо хозяйки. Музгарка тут же метнулась в открытые ворота, встала лапами Дуни на подол и начала ластиться. «Ну ладно тебе, уймись, уймись, будет тебе». Около ворот проскользнула тень. Дуня подняла фонарь. Свет выхватил из темноты заросшее щетиной лицо, кепку и веселый огонек в глазах мужа. Федор подошел к Дуне, крепко прижал ее к себе и поцеловал в губы. От него пахнуло сеном и махоркой. «Ну как тут?» — спросил он, отпуская жену. «Дак добро», — ответила та обмякшим голосом и почувствовала, как кровь прилила к ее щекам. Невольно опустила она фонарь и прижалась к мужу. «Это ты у меня еще добра», — пошутил он, обнимая ее в ответ. На мгновение они застыли. Дуня чувствовала, как мягкая щетина мужа щекочет ее лоб. Они стояли молча, слушая только стрекот сверчков во внезапно затихшем мире. Наконец Федор отпустил Дуню, взял лошадь за удила и повел ее во двор. «Зови сорванцов-то, пусть помогают в телегу разгружать. Там две коровы нынче да гуси. Пристроить надо. В понедельник в Орс сдам». Примечание. Орс – отдел рабочего снабжения, предприятие розничной торговли в СССР, которое доставляло продукты рабочим и служащим некоторых отраслей промышленности. Мимо Дуни проехала подвода, застланная сеном. Из дощатого ящика, водруженного навоз, донеслось гусиное гоготанье. Следом, привязанные к телеге, покорно проплелись две коровы. Поравнявшись с Дуней, они, будто зная, кого надо просить, вместе замычали. «Сейчас, голубушки, подаю вас, потерпите, милые». «Ну, так зови, говорю», — сказал Федор и пошел запирать ворота. «Ох!» — вздохнула Дуня, пытаясь отвязать коров. Руки начали дрожать, Она не могла справиться с узлом. Витя-то в кровати лежит. Глаза обжег. Но ты не серчай только. Доктор сказал, видеть будет. Только надо недельку капли покапать. Дуня говорила все тише и тише, будто боясь собственных слов. Голос не слушался и словно застревал в горле, проваливаясь куда-то внутрь. В живот, затягивая за собой дыхание. «Ты что там бормочешь?» — громко спросил Федор, распаляясь. «Как он глаза-то умудрился обжечь? Он что у нас, дурак? Глаза в огонь засунул!» Федор подошел к жене, выхватил веревку из ее рук и сказал грубо: «Дай сюда!» «Говорит, поджигу какую-то делал, на пне все разложил, выстрелил», — пролепетала Дуня, пятясь от мужа назад к дому. «Что? А Гришка где? Тоже лежит?» «Гришка-то? Гришка-то здесь. Сейчас позову». Дуня, подхватив подол, побежала в дом. Но Гришка был уже далеко. Он бежал быстро по наизусть выученным тропинкам между задними дворами, не поднимая шума. Вскоре он выскочил на луг, ограждавший поселок от леса, и также без оглядки пересек его. Остановился на краю поля и прислушался. Перед ним возвышался огромный черный лес, заглатывающий все живое в кромешную тьму, притягивающий своей погибельной силой так, что невозможно было отвести взгляд. «Где-то совсем близко ухнула сова», — ей ответила вторая. «Тише, из глубины». Ветер шатал и гнул деревья. Они хрипло стонали, скрипели и, ломаясь, трещали, словно моля о пощаде. Послышался волчий вой. «Далеко, за топью», — подумал Гришка и обернулся. Поселок был ярко освещен полной луной. Избы, пожарная колокольня и купол без креста на полуразрушенной церкви серебрились на фоне синего неба. В окнах домов горел свет. Казалось, там уютная и теплая жизнь. Но Гришка знал, только не в их доме. По крайней мере, не сегодня. Вдруг он услышал шорох кустов совсем близко, в трех шагах от себя. Он перестал дышать, медленно повернул голову в сторону шума и застыл. Из кустов на него смотрели два немигающих глаза, отсвечивающих желтым светом луны. «Лиса!» Облегченно вздохнув, он решительно шагнул в чащу. «Витька!» — рявкнул отец с кухни. «Под сюда!» Витя встал с кровати и на ощупь пошел на кухню. Он уже чувствовал по голосу отца, что в этот раз придется туго. «Сходи за нагайкой», — скомандовал Федор Дуне. «Да побыстрее». Сам он сел на табурет в прихожей. Уставший, голодный, осунувшийся за дальнюю дорогу, весь в пыли, покрывавшие его волосы так густо, что казалось, они были седыми. «Федя, может, не надо?» — жалобно спросила Дуня, глядя на Витю, его темно-русые волосы, убранные повязкой назад так, что он походил на девочку. Федор не ответил, только дико взглянул на Дуню. Она опрометь ее выскочила из кухни и побежала в хлев. Нагайки там не оказалось. «А, верно, на телеге осталось», — подумала Дуня и вышла из дома. Желтый свет мягко лился из окон избы, подчеркивая силуэты застывших деревьев и зубчатого забора. Лошадь, так и не распряженная, стояла во дворе с телегой, груженной клетками с гусями. Собака, увидев хозяйку, вскочила и стала бегать вокруг нее, выпрашивая еду. Дуне послышался вой волка в лесу. Она прислушалась, но вновь замычали коровы, требуя дойки, и за их стенаниями больше ничего не было слышно. «Господи, спаси и сохрани! Господи, спаси и сохрани!» Безостановочно молилась она, не зная, за кого просить больше. То ли за сбежавшего Гришку, то ли за Витьку. «Сейчас, милые, сейчас!» Она взяла сыромятную нагайку с телеги, ощупала ее. «Хорошо, что шлепок без свинца. тяжело вздохнув, сутулившись, будто наказание ждало ее саму, она пошла в дом. «Ты иди давай, лошадь распряги, коров подои да накорми всех!» Гаркнул на нее муж и со злостью вырвал нагайку из рук. «Да побыстрее! Лошадь чья работала всю неделю, а не то, что вы тут тунеядцы!» «Иду уже, иду!» Дуня хотела было взять телогрейку, но ее на крючке не оказалось. «Хорошо, хоть телогрейку взял, не замерзнет!» Промелькнула мысль, и на душе стало хоть чуточку спокойнее. «Гусей-то куда девать? В курятник или на улице оставить?» — спросила она. «Вот дура баба, она и есть дура. Они же все перья у кур повыдергивают». «А ты что стоишь? Скидывай портки давай!» — тут же приказал он Вите, который молча стоял в углу. «Да поняла я, поняла. Чё орать-то?» Дуня вышла в сени, еле сдерживая слезы. Из всей своей семейной жизни, начавшейся рано, ей тогда едва 17 исполнилось, она прекрасно знала, что остановить Федора уже не сможет. А если и попытается, он будет только свирепеть и свирепеть, а потом и ей достанется под горячую руку. Она прижалась спиной к двери, пытаясь освоиться в потемках и найти какой-нибудь тулуп. Несмотря на то, что осень стояла теплая, вечерами уже холодало, а на утро трава покрывалась изморозью. Вдруг Дуня услышала звучный шлепок на гайке о голую кожу. Все ее тело дернулось, содрогнулось, сжалось, и она выбежала на улицу. Рвано дыша, прижав ладони к груди, Дуня метнулась на задний двор, но, увидев Снежку, остановилась. Дуновение ветра немного успокоило ее. «Было же что-то хорошее, только что». Она попыталась вспомнить и ухватиться за последнюю мысль, давшую ей маленькую радость. «Ах, телогрейка!» Она слегка улыбнулась, подошла к лошади и погладила ее по морде. «Когда же он взять-то ее успел? Ах, сорванец, ведь умен же!» Дуня догадалась, что Гришка взял телогрейку, когда она полезла в подпол. «Снежка, Снежечка!» — приговаривала Дуня, распрягая лошадь. Та стояла смирно, будто понимая все, что творилось у хозяйки на душе, и даже глаза ее, полуприкрытые длинными белыми ресницами, такие же грустные, как и у Дуни, поблескивали в полумраке, отражая печальный свет луны. «Устала, милая, устала моя пригожая. Пойдем домой, покормлю тебя». Хозяйка завела Снежку в хлев и надела ей на морду торбу с овсом. Коровы во дворе мычали, просили дойки. Направив их в свободные стойла, которые всегда имелись на такой случай, Дуня погладила их по холкам. «Сейчас, милые, сейчас, мои хорошие, подождите еще чуть-чуть». Надо было вернуться, взять подойники и корм для собаки и гусей. «Господи, заступись!» Прошептала она, мысленно перекрестясь, зашла обратно в дом, остановилась в сенях и прислушалась. Из кухни не доносилось ни звука. Она сняла косынку, вытащила шпильки из пучка. Густые длинные волосы тяжелыми волнами упали на плечи. Дуня расстегнула верхнюю пуговицу на платье, нащипала щеки, покусала губы и вошла на кухню. В это мгновение рука ее мужа как раз поднималась для очередного удара. Витя лежал на скамье молча, не кричал и не плакал, только стиснул зубы и крепко ухватился руками за скамью, чтобы тело не тянулось за плетью в ответ. Кожа ребенка на ногах, ягодицах, была содрана, сукровица желтела на бледном теле. Дуня, стараясь не смотреть на сына и не показывать голосом свою жалость, подбоченилась и задорно, насколько она могла подавить в себе горькие чувства, взглянула на мужа. «Есть будешь? Щи и плов приготовила. Соседи вчера овцу зарезали, мясо дали, так что с мясом». Рука Федора повисла в воздухе. «А что, плов — это хорошее дело!» Сказал он и посмотрел на ягодицы сына, раздумывая, добавить ли еще. «Я баню затопила. Пойдешь? Или я одна?» Федор поднял глаза на жену. Распущенные каштановые волосы, зеленые глаза, румяные пухлые щечки. Она стояла ладонью одной руки, упираясь в печь, а второй в свое бедро, выгодно подчеркивая все женские изгибы, которые казались еще более чувственными под глухим платьем в пол. Будто прочитав его мысли, Дуня облизнула алые губы. «Хорош давай! Разлегся тут!» — рявкнул он сыну. «Марш в свою комнату и не высовывайся! В следующий раз будешь знать, как поджиги делать. Инвалидом же мог остаться, дурак. А старший вернется, все мозги вышибу, так и передай. Увидишь этого труса, скажи, чтоб и не возвращался». Витя медленно встал со скамьи, все так же медленно надел штаны и, слегка пошатываясь на ощупь, пошел в свою комнату. Дуня, тем временем довольная, что хотя бы в этот раз смогла остановить мужа на полпути, шустрила на кухне. Наливала щи, нарезала ржаной хлеб, выставляла на столь соль, лук. «Может, настоечки?» — спросила она, стараясь говорить как можно ласковее. «Ну, давай, рюмочку можно», — ответил муж, потихоньку отходя. Дуня слазила в погреб, сняла с полки початую бутылку абрикосовой настойки, заткнутую тряпицей, налила в рюмку и поднесла мужу. Федор выпил залпом, довольно крякнул и стал хлебать щи, закусывая хлебом и сырым луком. «А что сама-то? Себе-то тоже налей?» — сказал он жене, смягчаясь. «Да коровы еще не доены», — ответила Дуня. «Ну, давай уже, быстрее, голуба, молоко ж у них пропадет». Дуня схватила подойники и поспешила из кухни. Витя лег на кровать животом вниз и уткнулся головой в подушку. Казалось, все тело горело. Он чувствовал, как штаны прилипали к коже, пропитываясь липкой сукровицей все больше и больше. «Ненавижу!» «Битие определяет сознание», — передразнил Витя отца. «Не верю. Не мог Маркс такое сказать. Врет все. У Томки спрошу. Нет, лучше сбегу из дома, к морю. Стану капитаном, как у Жюля Верна. 15-летний капитан. А матери и сестрам пришлю фотокарточку. В белой форме, со золотыми погонами. Мать будет ходить везде в поселке и показывать всем. А отец будет локти кусать, да не достанет. Думал Витя, стараясь найти позу, в которой было бы не так больно лежать. Наконец он свернулся калачиком и, счастливый, весь в своей мечте, уснул. «Вить!» — он услышал шепот матери. Он очнулся. В доме стояла тишина. Серебристый лунный свет мягко проникал в светелку, и слышно было мерное тиканье часов в горнице. «Что?» — прошептал он в ответ. «Портки сыми, а то присохнут. Потом не отодрать будет. Давай помогу». «Не надо, я сам. Ты иди, а то отец услышит». Мама ничего не ответила, вышла. Витя встал с кровати и осторожно начал снимать штаны. Все-таки они уже прилипли. Боль вернулась, вонзив миллионы жгучих колючек в кожу. Он стиснул зубы. «Заткнись! Хочешь быть капитаном? Не ной! А как дед на линкоре? Их там фашисты колотили, а я портки снять не могу!» Он повесил штаны на спинку стула и аккуратно расправил, воображая стрелки на матросских брюках. «Нет, вместе сбежим с братом, вместе капитанами станем! Как он там? Холодно, небось, в лесу-то! Завтра сбегаю в шалаш, еды ему принесу. Да тихонько, чтобы отец не заметил. Мать сама же и соберет. Всегда давала. И он опять уснул.